Если его талант лелеять, он даст пышные всходы. Ну а ваша собственная карьера? Вы бросили сочинять, не даете концертов, я учу. По-настоящему вы учите одного лишь Вольфганга. Остальным же ученикам уделяете очень мало времени. Одного лишь Вольфганга. Неужели вы не понимаете, что он стоит наравне с лучшими композиторами? Буллингер всем своим видом выражал сомнение. Михаил Гайден сказал так тихо, что с трудом можно было разобрать его слова. Мальчик сделал огромные успехи. Ре-мажорная симфония, которую исполняли на последнем концерте для его светлости, написана не менее мастерски, чем любое итальянское произведение, и притом с такой уверенностью, словно у Вольфганга не возникло никаких проблем. Просто удивительно. У него, видимо, абсолютный слух. А как вы думаете, у нашего нового архиепископа он тоже абсолютный? Сухо спросил Шахтнер. Позволю себе напомнить, это качество для него не обязательно, сказал Буллингер. Что, однако, не мешает ему критиковать, возразил Шахтнер. Все рассмеялись, и Леопольд объявил: наша новая квартира вам всем должна понравиться. Это признак того, что вы решили наконец осесть, заметил Буллингер. «Дорогой друг, я прослужил в придворной капелле уже целых 30 лет. Но не подряд. В списках музыкантов я числился всегда». «Все вещи уже вынесены», — сказала Анна-Мария. «Пора двигаться». «А Вольфганга нигде нет. Наннерль и Тереза тут. А вот сын куда-то запропастился». Леопольд встревожился, и Анна-Мария подумала: ведь Вольфгангу уже 17, а отец носится с ним как нянька. Пытаясь небрежным тоном замаскировать беспокойство, Леопольд сказал: наверное, что-нибудь забыл. Вы же знаете, какой он рассеян. Наконец, молчаливый, как всегда, Хагенауэр нашел Вольфганга. Тот сидел на каменной скамеечке с бимперлем на руках, щенком-фокстерьером, недавно купленным для него Анной Марией. «Вольфганг сегодня что-то задумчивый, даже мрачный», — заметил Шахтнер. «Ему не хочется уезжать отсюда», — сказал Наннерль. «Нет, хочется», — отрезал папа. «Он признался мне, что будет скучать по этому дому». «Мы все будем скучать, зато там больше простора для работы и для развлечений. Ему все равно, где сочинять. Он сочиняет даже в уборной», — заметил Наннерль, считая, что среди друзей можно не церемониться. «Он все еще ребенок, этого не следует забывать», — сказал Буллингер. «При том, что он столько сочинил», — изумился Леопольд. «Он теперь больше похож на вас, Леопольд, чем на Анну-Марию», — сказал Шахтнер. «Лицо округлилось, волосы потемнели, стали почти каштановыми, а глаза немного на выкате». «После болезни», — пояснила Анна-Мария. «Хорошо, хоть оспинок не осталось». Вольфганг погрустнел. Папа сказал: переезд на новую квартиру — большая радость, а ему жаль покидать Гетрейдегас. Он вышел на Лохельплац и сел на свою любимую скамейку, чтобы все хорошенько обдумать. Скамеечку из унтерсбергского мрамора, стоявшую в стенной нише как раз напротив их дома, в этот час заливало солнце, и на ней так приятно сидеть и размышлять. Удивительно, думал он. Лишь потеряв вещи, начинаешь их ценить. Привычные, обыденные предметы обрели вдруг для него особую значимость. Они хранили счастливые воспоминания, оживляли, казалось, весь дом. Он невольно поежился, вспомнив, как порой в зимнюю ночь никто не мог набраться мужества, чтобы встать с кровати и, дрожа от холода, разжечь потухшие печи. На это уходило иногда не меньше часа. А маме будет так недоставать рынка позади их дома, где она делала покупки и болтала с соседками. Мама говорит, они прожили в этом доме 25 лет, поселились здесь сразу после женитьбы и никогда отсюда не выезжали. Неудивительно, что мама плакала в тот вечер, узнав о переезде. Вольфгангу захотелось написать об этом песню. Но он тут же упрекнул себя в излишней чувствительности, и ему стало неловко. А он никогда не сочинял, если чувствовал себя.